Глава 7. Новое начало. Краска медленно заливала лицо Кориса, подступая к самым корням волос. Когда он ответил, у прекрасного рта обозначились горькие морщины, состарив его молодое лицо. «Вы забыли, леди!» Он со звоном опустил плашмя лезвие топора на стол. «Что когда-то Корис был изгнан отсюда?» «А что случилось затем с Гормом и с теми, кто изгнал Кориса?» — спокойно спросила она. Рука его крепко сжала рукоять топора. «Ищите другого лорда-протектора Горма, леди. Клянусь Норманом, я не вернусь сюда. Думаю, у Эсткарпа нет причин жаловаться на своего капитана. К тому же я не верю, что война уже выиграна». «Он прав, вы знаете, поддержал Кориса Саймон. Колдеров может быть и немного, большинство из них заперты в кораблях внизу. Но мы должны проследить их путь до самого выхода, чтобы быть уверенными, что они не являются снова претендентами на господство. Как насчет Айля? И нет ли у них гарнизона в Салкар-Кипе? Глубоко ли вторглись они в Карстен и Ализон? Возможно, мы только в самом начале большой войны». «Хорошо», — волшебница, перекатывая камень в руке, посмотрела вдаль. «Поскольку у вас такие определенные мысли, Саймон, становитесь здесь губернатором». Корис быстро заговорил. «Я согласен с этим планом. Владей Гормом, с моего позволения, Саймон. И не думай, что я когда-нибудь предъявлю свои наследственные права». Но Саймон покачал головой. «Я солдат из другого мира. Каждому свое. Мне нужно преследовать колдеров». Он знал, что, закрыв глаза, увидит узкую долину и бегущих, отстреливающихся людей. «Вы хотите отправиться в Айль? Салкар-Кип и дальше?» — первым нарушил молчание Брайант. «И куда же ты поведешь нас теперь?» — спросил Корис. «Карстен, если раньше Саймон и мог считать Брайанта спокойным и невозмутимым, то сейчас он усомнился в своей оценке». «А почему Карстен так важен для тебя сейчас?» Голос Кориса звучал почти добродушно, но было еще что-то в его тоне. Саймон не мог уловить, что именно. Велась какая-то игра, а он не знал ее правила. «Ивьян». Это имя прозвучало как боевой вызов. И Брайан смотрел на Кориса, ожидая, что тот подхватит его вызов. Как и раньше во время разговора Саймона с волшебницей, сейчас Корис и Брайан говорили так, будто вокруг никого нет. Второй раз щеки Кориса вспыхнули, потом побледнели, как будто капитан вел борьбу, от которой не хотел уклоняться. Впервые он забыл о топоре Вольта, лежавшего на столе, и подошел к концу стола с кошачьей грацией, так не вязавшейся с его изуродованным телом. Брайан со смешанным выражением вызова и надежды ждал его приближения. Руки капитана силой упали ему на плечи. «Ты хочешь этого?» Корис как будто подвергали пытке, и в этот момент Брайан пытался быть уклончивым. «Я хочу свободы», — ответил он негромко. Руки капитана упали. Корис рассмеялся с такой горечью, что Саймон внутренне запротестовал. «Будь уверен, она твоя». Капитан отошел бы, если бы на этот раз Брайант не схватил его за руку. «Мне нужна свобода только, чтобы свободно сделать выбор. И этот выбор уже сделан. Неужели вы сомневаетесь в этом? Или мне хватает того, чем обладает Алдис?» «Алдис?» Догадка сверкнула в голове Саймона. Пальцы Кориса взяли под подбородок Брайанта и повернули юношеское лицо. На Брайанта капитан мог смотреть вниз, а не вверх, как на других. «Ты веришь в клятву на мече?» «У Ивьяна есть Алдис. Ну, пусть будет довольны друг другом. Но мне кажется, Ивьян сделал, неудачный выбор. И если на одном топоре был заключен брак, почему бы не заключить его на другом? Брак только в бормотании Сирика, вспыхнул Брайант, все еще немного вызывающий, но не пытаясь освободиться из рук капитана. «Нужно ли говорить это мне, леди Верлинская?» Корис улыбался. «Лоис Верлинская мертва», — повторил Брайан. «Придется вам иметь дело с ее наследницей, капитан». Морщинка появилась на лбу Кориса. «Не нужно говорить об этом. Мне не нужна жена с богатым приданным. И никогда больше не напоминай об этом». Ее рука зажала ему рот, приказывая и призывая к молчанию. В голосе ее звучал гнев, когда она ответила: «Корис, капитан Эскарпа, никогда не должен так говорить о себе, особенно мне, женщине без наследства, без земель и красоты». Саймон шевельнулся, зная, что для этих двоих больше никого в комнате нет. Он коснулся плеча волшебницы и улыбнулся. «Оставим их», — прошептал он. Она молча рассмеялась. «Этот разговор о том, кто чего стоит, скоро прекратится совсем». «Значит, она и есть исчезнувшая наследница Верлейна, заочно вышедшая замуж за герцога Эвьяна?» «Да, только благодаря ей я спаслась из Верлейна. Фальк не самый приятный собеседник. Чуткий к оттенкам ее голоса, Саймон стал угрюмым. «Я думаю, что Фальк и его грабители должны в самом близком будущем получить хороший урок», — заметил он. Саймон хорошо знал ее склонность к преуменьшениям. Вполне достаточно признания, что она обязана спасению из Верлейна этой девушки в другом конце комнаты. Для женщины силы такое признание свидетельствует о подлинной опасности. Он испытал внезапное желание взять один из салкарских кораблей, посадить туда воинов и плыть на юг. «Несомненно, он его получит со своим обычным спокойствием», — сказала она. «Как вы сказали, мы лишь в середине войны и еще не победили в ней. Верлейну и Карстену придется уделить должное внимание. Саймон, меня зовут Джелит». Это произошло так внезапно, что Саймон вначале не понял значения сказанного. Потом вспомнил экскарпские обычаи, он почувствовал крайнее удивление. Ее имя — самое личное из владения обладательниц силы. Его нельзя отдавать никому. Как топор Кориса, так и камень волшебницы остались лежать на столе. Саймон понял, она сознательно обезоружила себя, отбросила все свое оружие и защиту, отдавая в его руки самое важное в ее жизни. Он мог только догадываться, что означала для нее такая сдача, но догадываться смутно, и он почувствовал благоговейный страх. Он сделал шаг и привлек ее к себе, и отыскал ее жаждущие губы. Саймон понял, что и сам он изменился. Впервые он стал неотъемлемой частью этого мира. И так будет всегда, до конца его жизни.